Глава 6. Выход. В подвале нет чувства времени. Ночь ли на дворе, день ли, никакой разницы. Все равно приходится разлеплять веки в полумраке тусклого светильника, а то и вовсе в кромешной тьме. Борланд давно решил для себя эту дилемму элементарным путем. Когда проснулся, тогда и утро. Сталкер опасался, что ему не удастся заснуть в этот раз. Но огромные усталости, пережитые накануне события, взяли свое. Лишь концентрация на предстоящих задачах позволила Борланду перевести тяжелое забытье в крепкий здоровый сон. Сном сталкер не пренебрегал никогда в жизни, зная по опыту, что это дело всегда достойно и оправдано. Он мог при необходимости не питаться несколько суток подряд, сохраняя при этом форму. От дополнительных стимуляторов и вовсе никогда не зависел. Однако сон был тем, что обусловливало его умонастроение на долгие часы. В отличие от него, по утомленному виду Клинча, можно было сказать, что майор этой ночью глаз не сомкнул. «Как настроение?» — спросил Борланд. «Как у выпотрошенного воробья», — огрызнулся Кунченко. «Который час?» «Уже 7», — подал голос фармер откуда-то из темноты. «Давайте люк откроем, тут дышать нечем». «Вентиляции нет», — сказал Борланд, поднимаясь по вбитым в стену скобам крышки. «Так задумано. Отсек герметичен». «Замерить бы надо. Радиацию, что ли?» «Ну да, да и вообще». «Наверху полно датчиков», — пояснил Борланд. «Даже стационарный детектор на случай, если аномалия сверху проход перекроет». Он откинул крышку, впустив в подвал свежий воздух. «Будьте готовы через 15 минут», — велел он. «Если кто-то передумал идти, говорите сейчас». «Никто не передумал», — буркнул фармер. Клинч молча собирал снаряжение, демонстрируя спиной свою отчужденность от всех. Было ясно, что даже в команде он будет сам по себе. «Броники и группировок не бери», — посоветовал Борланд. «Лучше что-нибудь без нашивок». «Я возьму коралл». «Очень хорошо», — кивнул сталкер. «Проапгрейженная пулестойкость. Ты хоть знаешь, через что я прошел, чтобы его украсть?» «Родина не забудет». Фармер втиснулся между ними в противоположный угол подвала. «Так, мужики, попрошу секундочку внимания». Майор перестал возиться с костюмом. «Что-то придумал?» — спросил Борланд. «Придумал. Сегодня проводник я, если вы забыли». «И что с того?» «Нам нужно быть готовыми к любой встрече», — объяснил фармер. «А встретить мы сейчас можем кого угодно. В первую очередь бандосов». «Так что нам, идти бандосами?» «А это мысль, майор, слышал? Оставь костюм, у мародеров таких не бывает. Такие элитные шмотки у них на продажу идут». «Майор пойдет майором, а бандосом пойдешь ты». «Я?» — удивился Борланд. «Ну не я же», — развел руками фармер. «У тебя для этого рожа подходящая. Клинч пойдет как военный, а я вольным сталкером. Экипируемся нужным способом и будем соответствовать выбранным ролям». «Охренеть», — присвистнул Клинч. «Сталкер, мародер и военный чешут через всю мусорку. Это и есть твое прикрытие?» «Нет, конечно». Фармер посмотрел на майора. «Суть в том, что двое ведут пленного на свою базу, мародерскую, ранга или еще какую-нибудь. Или один ведет двоих. Как вам будет удобнее?» «Так, я запутался», — признался Борланд. «Кто и кого ведет?» «По обстоятельствам, дятел», — ответил фармер. «Я же сказал, мы можем встретить кого угодно». Через 5 минут Борланд стоял в темном, помятом до нельзя плаще с капюшоном, накинутом на бронежилет, драных синих трениках поверх плотных штанов и походных кедах, которые были ему малы на один размер. На голову была натянута черная маска, сделанная наспех из спортивной секонд-хендовской шапки. «Ты похож на школоту, играющую в крутого дядю», высказал фармер, застегивая последнюю кнопку на своем рукаве. «Кеды смотрятся особенно феерично». «Потому что мои», — отпарировал Борланд. «Я в этих кедах впервые пришел в зону. Да, они меня немного жмут, но в остальном разношены как следует». «Когда это было?» — спросил Клинч. Он смотрелся не в пример лучше Борланда. Майор, благоразумно выбравший себе знакомый коралл, Надежный костюм воинсталов выглядел как настоящий полевой оперативник. Все молнии и липучки тщательно подогнаны, снаряжение рассортировано по карманам разгрузки, исходя из размера, веса и приоритета использования. Шлем от костюма он пока что пристегнул к поясу, рядом с сумкой для противогаза. Лицо расчерчено выверенными темными полосами. Клинч использовал старый кусок угля, которым придал себе боевую раскраску. «Когда было?» — переспросил Борланд, собирая рюкзак. «Тяжело сказать. Не было такого, чтобы я сразу пришел в зону и тут остался. Тогда время было другое. Я тогда был молодой и тратил много времени на всякую разведку. Сначала просто ходил в зону время от времени, слонялся по южным районам, а в целом обитал в окрестных деревушках. Непосредственно поселился в зоне лишь года через полтора. Майор, так это благодаря тебе я столько времени на сталкерство убил». «Если ты считаешь себя обязанным», — ответил Клинч, рассматривая автомат Калашникова, — «то я тебе прощаю». Борланд с тоской посмотрел на придевшую стойку с оружием. «Грозы нет», — вздохнул он. «Ни одной». «Зачем тебе эта арматура?» — спросил Клинч. «Лучше Калашникова в мире ничего пока не придумали». «Лучше для кого?» — возразил Борланд. «Майор, у тебя сказываются издержки профессии, как и у всех в мире». «Например?» «Путаешь зону с горячей точкой». «А это разве не она?» «Мне тоже интересно», — неожиданно вставил фармер. «По-моему, это очень даже горячая точка. Просто в ней чуть побольше холодных мест. Раскрой глаза, тут же война идет». «На войне можно победить только организованно», — продолжал гнуть свое Борланд. «А в зоне лишь сохранив личную свободу. Солдат — это ходячая винтовка, а сталкер — по сути тот же художник. Здесь без права на свою кисточку никуда». «И как это связано с преимуществами разных автоматов?» «Калаш — чудесная вещь», — согласился Борланд. «Если навязать его сверху, оснастить им миллион человек, то выгода налицо. Простота, общий боезапас, детальки, сборка, улучшения, все дела. Вот только подразумевается, что этот миллион счастливцев будет вынужден обтачивать самих себя под автомат. Формировать привычки, усреднять мышление и все такое. А когда ты один, то понимаешь, что куда проще приспособить окружающий мир под себя, а не наоборот. И тут становится ясно, почему вокруг такой ассортимент товаров. Каждый подбирает себе то, что ему по душе. Стоит только позволить ему выбирать самому». «В этом что-то есть», — задумчиво сказал фармер. «Я тоже всю жизнь мечтал о Фендере. А когда нашел, то оказалось, что он, как говорится, не лег в руку. А голимый Гибсон пришелся как родной». «Не знаю, о чем ты говоришь, но одобряю», — закивал Борланд. Клинч протер Калашников тряпкой и подкорректировал высоту ремня. «Вы говорите какую-то чушь», — произнес он, набивая рожки патронами. «Речь не о том, чем чудесна или плоха армия и все, что в ней происходит. Я не спорю. То, что хорошо для всех, не обязательно будет хорошо для каждого. Я лишь сказал, что Калашников — это устоявшийся стандарт и отличный огнестрел сам по себе. А стандарт плохим быть не может по определению. Иначе его сместит другая вещь в данной нише». «Мало в мире некачественных стандартов?» «В нашем мало. Ты просидел 2 года, видимо, в каком-то другом, раз не заметил последствий глобализации в политике. Сейчас даже в военной сфере ни один товар не выстрелит, если не является наиболее оптимальным в своем роде». «Ладно, уболтал», — пожал плечами Борланд. «Возьму отбойник». Клинч молча смотрел, как Борланд заряжает массивный дробовик револьверного типа, насвистывая какую-то мелодию. «Долго собираетесь», — сказал майор с досадой. «Я буду ждать наверху». Быстро поднявшись по скобам, Клинч выбрался из убежища. Фармер неслышно подошел к Борланду. «Это что такое было?» — спросил он шепотом. «На кой черт тебе понадобилось с ним спорить об оружии?» «Мужчина возносится на вершину искренности только в бою», — невозмутимо промурлыкал сталкер. «Чего?» Борланд повернулся к фармеру и наклонился поближе к его лицу. Из-под самодельной маски были видны лишь сосредоточенные глаза. «Этот человек потерял все», — сказал сталкер. Друзей, расположение, влияние, власть. И все за одну ночь. Не забывай, что ему и сейчас тяжело думать о чем-либо, кроме мести. Но я плохо знаю Клинча, фармер, и мне нужно было выяснить, осталось ли в нем хоть что-нибудь. Например, сохранил ли он веру в армию. Надо было докопаться до сторон его личности, запрятанных очень глубоко, а сделать это можно лишь через конфликт. Поспорить о том, в чем он разбирается лучше меня. Сейчас вижу, что веру он сохранил. Но он не намерен никому доверять, во всяком случае полагаться будет только на себя и свое снаряжение. «Вот как», — вымолвил фармер. «Так ты его проверял?» «Я в данный момент и тебя проверяю», — ответил Борланд уклончиво. «И нормально отнесусь, если кто-то станет прощупывать меня самого. И кое-что еще. За Клинчем, как ни крути, стоит армия. Хоть сейчас он в грандиозной заднице, всегда есть вероятность, что живой он более ценен, чем мертвый. Если подумать, то кто вообще может предъявить нашему майору что и по какой статье? Может быть, ему еще удастся помириться с Глоком? Мало ли?» «Ну, это вряд ли». «Я говорю, мало ли. Сейчас майор в депресснике. А если завтра ситуация снова переиграется? Клинч из другого материала, нежели мы с тобой. За ним всегда будет кто-то стоять. Как за тобой, не знаю, а за мной никто не стоит. Если я помру, то моя история на этом закончится». «Но сегодня ночью ты выжил», — попытался подбодрить его фармер. «Только потому, что за меня умерли другие люди», — осадил его Борланд. «Не надо строить иллюзий по поводу моей уникальности. Ее не существует». «Ты зачем мне все это говоришь?» — занервничал парень. «Снова очередная проверка?» Борланд похлопал его по плечу. «Не верь никому сильнее, чем себе», — пожелал он. «Как пример поклонения ты должен быть для себя на последнем месте, но как объект веры на первом. Это все, что я хочу сказать. А теперь пошли, майор ждет». Оказавшись на поверхности, Борланд с сомнением посмотрел на густые тучи. «Кажется, дождь начинается», — сказал он, подавая фармеру руку. Тот отмахнулся от нее, как от назойливого комара. «Отвали», — сказал он. «Лучше помоги подвал закрыть». «А как сам справлялся?» С ухмылкой поддел его Борланд, но задвинуть бетонный блок помог. «Самое сложное позади», — выдохнул фармер, выпрямляясь в полный рост. «Так, а куда майор подевался?» Борланд посмотрел по сторонам. Клинч и след простыл. «Не понял», — вытаращился фармер с тревогой. «Он что, свалил?» «Клинч!» — позвал Борланд. «Кончай шутить!» «Нет его», — констатировал фармер. «Без нас ушел, что ли?» «Похоже на то», — признал сталкер. «Что, вот так взял и кинул? И что нам теперь делать?» «А нафиг он нам сдался?» — хмыкнул Борланд. «Пойдем без него. Вернее, ты же идешь со мной в Серую долину?» Фармер задумался. «Иду», — сказал он. «Не хочу больше слоняться без дела. Может, у Ранга найду себе занятие». Борланд долго смотрел на него, о чем-то думая. «Послушай, дружище», — серьезно проговорил он, «если ты ищешь, кому бы отомстить за Литеру, то лучше откажись от этой идеи». Фармера чуть не передернуло от таких слов. «Не надо об этом», — попросил он. «Почему?» «Просто не надо». «Фармер, не ищи виновных». «Почему?» — спросил парень. «Потому что ты их найдешь», — объяснил Борланд. «И виновным может оказаться любой встречный. Если ты с ним разберешься, то тебе покажется, будто этого мало, и ты начнешь искать других». «А ты сам?» — потребовал ответа фармер. «Уже успел отомстить кому-нибудь?» Борланд уставился куда-то за спину парня. Рубеж, мост, вагон, пулевые отверстия на толстом теле торговца, надо же. Он почти забыл. «Вот именно, что кому-нибудь», — сказал Борланд. «И он был виновен?» Сталкер с горечью махнул рукой. «Был, но не больше, чем еще человек 20, замешанных в этой истории. Я все жду, когда ты расскажешь в деталях, что случилось с Литерой», — проговорил фармер. «Если ты забыл, то я ее знал больше лет, чем ты суток». «Позже все расскажу», — пообещал Борланд. «Дружище, в самом деле, давай не сейчас. Иначе это взбудоражит нас обоих, а сейчас нам внимание важно как никогда».